Глава 6. Жажда власти. Звезда власти и славы Чезаре Борджа поднялась как никогда высоко. Он расправился с предателями-капитанами, которые решились не только восстать против него, но и в какой-то момент держали его за горло, угрожая остановить его победное шествие по Италии и лишить всего завоеванного. Клетку для них он построил в Сенегалии, в которую и заманил, по определению флорентийского секретаря, Макиавелли ласковым свистом. Мятежные капитаны с готовностью устремились туда, ошибочно полагая, что они загонщики, а герцог – дичь, но он быстро показал, кто есть кто, и свернул им шеи, словно жирным каплунам. Войска их Борджа частично уничтожил или рассеял, а кто-то и влился в его и без того могучую армию. Ее-то герцог и повел на юг, к Риму через Умбрию. В Перудже Джан Паоло Бальони, не так давно служивший под началом Борджа и один из немногих главарей мятежников, избежавших смерти, готовился к отпору и бахвалился, что уж на его городе герцог пообломает зубы. Но едва авангард армии приблизился к стенам древней этрусской цитадели, Джан Паоло собрал вещички и по-тихому сбежал, рассчитывая достичь Сиены и укрыться у Петруччи. Как только Бальони миновал ворота, Перуджа, уставшая от кровавого правления многих поколений этого семейства, направила послов к герцогу с просьбой взять город под свою защиту. Джан Паоло узнал об этом в Ассизе и едва не обезумел от ярости. Черноволосый, могучего телосложения, с крупным торсом и короткими ногами, прекрасный полководец, он славился не только отвагой, но и красноречием, умея увлечь за собой сотни людей. Покидая Перуджу, он, наверное, прислушался к голосу рассудка, переборов ненависть к Борджа, ибо надеялся в союзе с Петруччи поднять на борьбу всю Тоскану и вернуться во главе сильной армии. Но теперь, узнав, сколь трусливо, другого слова Бальони подобрать не мог, склонилась перед победителем его родная Перуджа, да еще широко раскрыла ему свои объятия, горько сожалел о своем скоропалительном отъезде. Он даже попытался склонить Ассизи к сопротивлению, но отцы города Святого Франциска предложили воинственному Бальони уехать с миром до появления герцога, поскольку тот уже на подходе к Ассизи, ибо в противном случае его будет ожидать участь других мятежников. И Бальони не осталось ничего другого, как продолжить путь в Сиену. Но в 3 милях к югу от Ассизи он натянул поводья и поднял голову, оглядывая мощные стены Солиньолы, высевшиеся на серых холмах. Там затаился старый волк, граф Гвидо дель Сперанцони, гордостью сравнимый с Люцифером, истово ненавидящий папу римского. По материнской линии Бальони приходился родственником старому графу. Под моросящим дождем Джан Паоло долго сидел на лошади, раздумывая, что предпринять. Сегодня, предположил он, Чезаре остановится в Ассизи, ибо городские ворота распахнутся при его приближении. Завтра представители герцога заявятся к правителю Солиньолы. И, а в этом Бальони не сомневался, хорошо зная старого графа, услышат в ответ, что Борджа в Солиньоле не ждут. Тут Бальони и принял решение ехать к Сперанцони. Если граф готов к сопротивлению, он, Бальони, должен поддержать его, раз у него не дрожат поджилки при приближении герцога, как у большинства правителей больших и малых городов. Возможно, в Солиньоле им удастся то, с чем они провалились в Сенегалии. Он отомстит за задушенных друзей и избавит Италию от этого негодяя. О том, что совсем недавно он сам был пособником того самого негодяя, то есть герцога Чезаре Борджа, мессер Джан Паоло предпочитал не вспоминать. Он повернулся к сопровождающим, сотни или около того оставшихся верными ему кавалеристов, и сообщил им о своем намерении вернуться в Солиньолу, а затем первым поскакал по извилистой горной тропе. Они покинули равнину Умбрии, серую, без единого листочка, печально лежащую под свинцовым зимним небом, и мимо маленьких деревень и отдельных ферм, разбросанных по тянущейся на восток долине, двинулись на восток. Земли эти принадлежали Солиньоле, но Бальони понимал, что беззащитные деревеньки в ближайшие часы станут легкой добычей Борджа. Разумеется, знал об этом и старый граф, но бывший правитель Перуджи полагал, что подобные пустяки никоим образом не повлияют на его решимость оказать герцогу яростное сопротивление. В этом Джан Паоло намеревался всячески содействовать Гвидо дель Сперанцони. Уже смеркалось, когда маленькая колонна беглецов из Перуджи достигла северных ворот Салиньолы. Колокольный звон зывал верующих на вечернюю молитву в соборе. Молились в Салиньоле Пресвятой Деве Марии, обращаясь к ней со смиренной просьбой освободить Италию от нечестивого Борджа, занявшего папский престол. Всадники проскакали по мосту, переброшенному через горную расселину, на дне которой ревел бурный поток, воды прибавилось после недавних дождей. Стража пропустила их, и по крутой узкой улице они поднялись к замку, грозно возвышавшемуся на вершине холма. Миновав еще один мост, попали в просторный внутренний двор, где их окружило множество вооруженных людей. Не потому, что старый граф встревожился из-за прибытия незнакомцев, но из желания узнать последние новости об армии Чезаре Борджа. Джампаоло наскоро удовлетворил их любопытство и попросил отвезти его к Гвидо дели Сперанцони. Правитель Салиньолы держал совет в Сала дель Анджиоли, зале, известном своими фресками. Луини изобразил на потолке разверзшиеся небеса и ангелов, выглядывающих из-за облаков. Вместе с ним заседали мессер дель Кампо, председатель совета старейших, мессер Пино Паванно, возглавлявший гильдию ремесленников, два дворянина из долины, правители Альди и Барберо, деревень, которые с большой натяжкой можно было назвать городками, и один из Ассизи, мессер Джанлука делла Пьеве, а также два старших офицера графа, сенешаль Салиньолы и командир гарнизона Сантафора. Сидели они по обе стороны длинного стола в полумраке, освещенные только отсветами горящих в камине поленьев. Место напротив графа у дальнего торца занимала женщина. Событие для тех времен почти невероятное – Мона Пантезилия дель Сперанцони. Годами еще молоденькая девушка, телом и лицом цветущая женщина с мужским умом и характером. Более всего подходило ей определение «Вираго», введенное небезызвестным Цеброне чуть более года назад. Так он называл женщин с душой и разумом мужчины. Пантазилия, единственный ребенок и наследница графа, присутствовала на совете не только в силу своих несомненных достоинств, но и по статусу, и теперь внимательно слушала все, что говорилось о вторжении армии Борджа. Высокого роста, с величественной осанкой, классическим лицом с огромными черными глазами в обрамлении роскошных рыжеватых волос, белоснежной кожей, которой славились женщины севера Италии, Пантазилия могла претендовать на звание первой красавицы страны. Цвет чувственных губ указывал на то, что в жилах ее течет горячая кровь, а их изгиб и форма подтверждали решительность и силу воли.